Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепре. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю». «Смутно?» — не без разочарования переспросил Иосиф. «Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез? Да и вообще, она не может не узнать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монткау. Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловредный Дуду. Ну, а что она еще сказала?» «Она сказала, — продолжал отчет карлик, — она сказала вот что. «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель одежный? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна, ведь вы сами сказали, что он разгневается на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю, то значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведении, а не подвергать ненужной опасности». Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил. «Какой великолепный ответ! И какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький бес, только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!» «А дальше, — отвечал Боголюб, — говорил зловредный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила. Из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому, и поскольку он уже куплен, отправить, как-то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны». «Как прескверно! — сказал Иосиф. — Отвратительная гнусная речь! Но, госпожа, что ответила ему госпожа?» «Она, — доложил Боголюб, — ответила так: «Ах, строгий карлик, госпоже редко удается поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукой, с твоей же душевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей, и у тебя есть все основания прислушиваться голосу такой заслуженной плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину? С какой стати он будет меня слушать? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце. Я бессильна перед ним со своими увещеваниями». Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико. «Ну а что сказал на это хранитель платья?» — спросил через несколько мгновений сын Иакова. «Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?» Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк. Зато госпожа прибавила, что постарается поскорее поговорить об этом с отцом, первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того, как услыхал его рассуждение о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце, и зальет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом непорядке Дуду. Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда бес Эмхеп долго еще сидел у него, в смешанном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно щурясь. «Что ты щуришься? Боголюб в доме Амуна?» — — спросил он. «Зачем продолжаешь размышлять об этих делах?